«Это так», — согласился собеседник. «Однако какой же командующий сейчас не мечтает участвовать во взятии Берлина? А вы нашего Конева не знаете. Да и кто может предугадать, как развернутся дела? Война ж». Тут я вспомнил о дорожном указателе, стоящем на старой площади Львова. «А сколько до Берлина от кромки Сандомирского плацдарма?» «Сейчас прикинем», — охотно согласился собеседник. «Достал из стола линейку, циркуль, поколдовал с ними. По прямой выходит почти 600. За 2 месяца треть пути прошли». Я как-то незаметно для себя взял со стола у коменданта кусочек печенья и начал грызть. Это он все-таки заметил. «Позвольте, а вы обедали?» «В последний раз ел в Банской Бистрице, 8 часов назад. Ай-яй-яй, а я тут воюю. Ну, сейчас двинемся ко мне. Вы у меня и поедите, а машину вашу вызовем прямо к моей штаб-квартире». Комендант жил в богатой адвокатской квартире, где до освобождения Львова обитал какой-то видный коллаборант, работавший в управлении немецкого гебецкомиссара и бежавший с немецкими войсками. В роскошном жилье там все было покрыто мохнатым слоем пыли. Комендант с солдатской скромностью разместился в комнате для прислуги, спал на госпитальной койке и трапезовал на кухонном столе. Хозяйствовал у него молодой украинский хлопец с таким пылающим румянцем на лице, что хоть прикуривай от него. Получив команду приготовиться к приему гостя, он к нашему приходу шикарно развернулся. На кухонном столе на листках газет стояла горилка с перцем. В граненую хрустальную вазу были вывернуты консервы «Второй фронт». В супной миске северского фарфора был суп из горохового концентрата. Не бог весть, какая еда, но с голоду она показалась мне вполне достойной роскошной посуды. Я ел и пил, а перед глазами все время стояла одна и та же картина. Эти будто бы взбесившиеся машины сходу бросаются с откоса и, кувыркаясь, летят в пропасть, где белеет горный поток. А потом была отличная горячая ванна, в которой, признаюсь, пришлось менять воду 3 раза. Мягкая кровать и чистейшее белье голландского полотна с монограммами коллаборанта, так хитро вышитыми, что переплетение букв как бы сливалось в графскую корону. Я уже стал засыпать, когда в дверь постучали. Ну, конечно, это был хозяин. Он появился в трусах и стоптанных тапках на босу ногу. «Не спите? А я вот все думаю о нашем разговоре. Я ведь Конева знаю еще по второму украинскому. Во время Корсун-Шевченковского побоища у него полком командовал. Он ведь хитрый Конев. Помните, как он вдруг круто на север завернул и этого самого Штемермана со всей его группировкой накрыл? Как шляпой. И сейчас вот у Сандомира недаром он такое кулачище собирает. Что-то такое особенное он там задумал». Характерно, что о словацком восстании, о его судьбе мой собеседник спросил только вскользь, и то лишь в связи с тем, что, по его мнению, группе словацких самолетов, с которой летел и я, повезло, так как на эти немецкие по своему силуэту машины чуть было не обрушили огонь все батареи противовоздушной защиты Львова.